Глава 18. Когда я понял, что меня рассматривают скорее как угрозу из-за того, что пришел с пустоши и не русский, то решил, в Бобруйске ничего не добьюсь. Мы пошли южнее, к мысу с маяком. Рассевшись на камне, чтобы перекусить, каждый из нас делился новостями и имеющейся информацией, способной хоть как-то помочь. «Если есть маяк, должен быть и порт», — уточнил я. «Верно. Дошли мы до какого-то безымянного города и осели. Я доукомплектовал команду, занялся охотой и истреблением. Все шло относительно неплохо, но рост застопрился. Дошло до того, что 2/3 опыта команды получала с ежедневных квестов на сопровождение и охраны слабо освоенных земель. И тут до меня дошло, что пустоши, хоть и проклятое место, полное тварей, но на прокачку прям-таки благословленные». Потер Маверик кисть правой руки, словно вспоминая какую-то травму. «Да, тут намного легче поднимать опыт. Правда, слишком высок риск стать объектом чьей-то прокачки». «Когда уходил, пустошь практически вымерла. В первые дни многие брали по 6-7 уровней в сутки. Затем меньше, но все равно. Вот и хотел поискать место получше, а получилось, что ушел с самых богатых на опыт мест». «С другой стороны, ты здорово приоделся. Экипировка-то на зависть многим». «Всем отрядом собирали. Прямо перед отправкой удалось поднять 19-й уровень, но и тот за счет скрытого системного квеста на разгон хищных жуков, угрожающих человеческому биому. А я хоть и участвовал в нескольких крупных битвах, но до 19-го так и не дополз. Даже гроха завалил. Бестолку». «Невыгодно это. Хотя из-за уровня с таких тварей лут наверняка неплох. Нужно найти массовую жертву, что с легкостью сдохнет, и уровнем не сильно меньше тебя будет. Сперва такими были скелеты, прочая нежить и драуры. А сейчас я даже не знаю, как лучше прокачиваться. Учти, кстати, что зачистка данжа и подземелий работает лучше всего. Там как-то в процентах считается от твоего уровня и уровня монстров. Получаешь из-за убийства и по итогу зачистки». «Это да, найти бы их еще. У меня под контролем есть такой данж. Там целая заброшенная пещера контрабандистов на берегу, в отдаленной от города бухте. Ценного, правда, ничего не осталось, но после полуночи заново восстают мертвецы. Пираты, контрабандисты. Что интересно, их уровень всегда подстраивается под средний уровень группы». «Ха, в долгой перспективе такой данж станет объектом национального достояния. Любой правитель захочет загробастать его для прокачки своей дружины». «Само собой. Сколько там осталось людей?» «Еще 54. Скоро пятая волна твари пойдет. Уже 12-й уровень. Надо бы приготовиться». «Это да. Засиделись мы что-то». Факельщик Маверик поднялся и отправился к дозорным, разместившимся по краям выбранной поляны. Первыми заметил чужаков и подал условный сигнал «разведчик не из людей». А уже через пару секунд и наша разведка очнулась, выкрикивая предупреждение. Я выдвинулся вперед, надеясь увидеть новую угрозу. И сразу же нахмурился. На нас вышла, встав полукругом, стая прямоходящих существ с белой короткой шерстью, мощными, почти что львиными лапами и человеческим телом. Пышная грива и хищная вытянутая челюсть недвусмысленно намекали на мясной рацион питания. Диалога не состоялось. Просто никто не знал языка друг друга. Но попытка же пообщаться на системном языке потерпела крах. Зверолюди, если чего и понимали, то в ответ все равно рычали и ревели. Группа их была в 2 раза больше нашей, причем со значительно меньшим количеством снаряжения. Но даже так, я был практически уверен, что их физические показатели гораздо выше. Помимо людей, в нашей группе имелись 2 ящеролюда, 1 кентавр и маленький, закутанный в тряпки, мохнатый боец с 3 пальцами на каждой руке. С миловидной внешностью последнего контрастировали кроваво-красные глаза, куда никто не рисковал смотреть больше 2 секунд. Сидело там нечто такое, что заставляло сходить с ума при взгляде в эти полные жестокости очи. Но основной костяк, само собой, составляли люди. Причем минимум 2 из них состояли в бригаде Маверика, пусть и одеты были в разы скромнее лидера. «Они друг друга по запаху нашли, что ли? Как можно так быстро и организованно собраться?» — прошептал рядом один из бойцов. Я на всякий случай приготовился к сражению. «Осталось 546 из 1000. Продержаться бы всего ничего. Но продержаться не дали. Новый отряд животных, посланный руководителями проекта, оказался посильнее предыдущих. И в этом мы в скором времени имели честь убедиться. Нас атаковало стадо воскрешенных представителей фауны самых разных видов. Поднятые по воле злого рока и некромантии ринулись на нас, подчиняясь законам ненавистных мертвых ко всему живому. Земля дрожала от их перемещений. Оно и понятно. 20-е уровни и огромное количество бойцов в обойме. Хорошо еще, что лупили они всех подряд. И мы, и львы, рубились с нежитью, стремясь как можно быстрее закрыть этот вопрос и дождаться окончания отбора. Понятия не имею, кто ударил первым. Но стоило напору нежити стихнуть, как последовали нападения со стороны львов. Пришлось моментально перестраивать тактику. Мы заперлись в глухой обороне, стремясь достать самых нетерпеливых, благо брони практически ни у кого из них не имелось. Я и сам дважды успел выстрелить, прежде чем на меня с рыком бросились сразу трое львов, вынуждая обороняться и готовиться в любой момент применить заклинание для ограничения движений клыкастых, но порядком усталых представителей удивительного мира. Те прыгали, стараясь окружить нас, и отчасти у них получалось. Вот только плотно встав спина к спине, мы сумели занять выгодное место, и волны нежити перли на львов, отчего тем пришлось делить свое внимание и работать на два фронта. Когда количество участников с каждой стороны уменьшилось на треть, к схватке решила присоединиться еще одна, четвертая. «Это еще что за петухи?» — недовольно пробурчал Маверик, отправляя целебное заклинание в державшего оборону соратника. «Похож на человека!» — заметил я. «А то и на ангела, только вот крылья черные, акули зубы из пасти отсюда видны!» От счастья согласился со мной лидер группировки. «Над землей летит! Метра три в росте!» Перезаряжая арбалет и отпихивая ногой полуживой скелет лося, заметил Наган. «Господи, помоги! Демон!» Неизвестный мне бородатый мужик с шарообразным пузом перекрестился и ударил наотмашь топором, лишая львиного солдата запястья. То ли падший ангел, то ли демон ускорился, замахнулся огромной цепной булавой с колючим навершием и отправил ее в самую гущу львиных воинов. Удар нанес чудовищный урон, моментально умертвляя всех под него попавших. Обратное движение руки крылатого задело еще двух наших соперников. «Нефилим. Уровень 21. Очков жизни 100%. Ранг враждебный. Чрезвычайно опасен». Как оказалось, его превосходство и мощь были еще цветочками. Ягодки я увидел, когда он применил способность, поднявшую столбы пламени, принявшиеся пожирать всех вокруг. Это оказалась целая феерия хаоса, случайным образом бившая по площади. Увы, под раздачу попала и наша группа. Зацепила одного из ящеролюдов, Нагана и брата из той парочки с дерева. Но основную атаку приняли на себя бросившиеся на нас львиные головы. Вот их от заклинания знатно посекло. Наш отряд, может, и запекался в броне, но она исправно гасила часть урона, тогда как зверолюди, скачущие в штанах, с поясом, до наручах, со шлемами, прикрывались редкими нагрудными пластинами и получали полный урон, либо очень быстро погибая, либо впадая в крайне тяжелое, критическое состояние. В то же время взявший себе имя из религиозных легенд монстр принялся добивать павших раскрученным цепом. Звери сопротивлялись, бросались на нефилима и использовали навыки, трансформирующие их тела и увеличивающие силу. Тщетно. Противник был быстр, жесток и силен. Его запасное оружие в виде переливающегося зеленым цветом меча с легкостью отражало любые выпады и филигранно протыкало грудную клетку или же горло представителей кошачьих, обнуляя то одну, то другую жизнь. Так бы и продолжалась эта бойня, если бы не одно «но». «Количество — 500 из 1000. Поздравляем, первый раунд завершен. Сейчас вы переместитесь на арену испытаний. До переноса осталось 10, 9». Расслабившись, чуть не пропустил выпад нефилима. Кажись, ему глубоко плевать на окончание раунда. Сделав шаг назад из авангарда, я на считанные сантиметры разминулся с шиповным металлическим гарантом тяжелой травмы. Отправил в крылатого метательный кинжал, дабы отвлечь, но он буднично отразил его своим клинком и тут же всадил свой переливающийся зеленым меч в пасть одного из зверовоинов. «Осталось 499 из 1000». «Вот ведь самоуверенная сука!» — прошептал я, обнаруживая себя на арене. Тело, как и до этого, совершенно не могло двигаться, и все, что оставалось, это смотреть на окружающих меня воинов, закрытых маревом и остающихся неизвестными. С другой же стороны, обратившись к силе вестника, я сумел разглядеть символы уже завербованных товарищей. Рядом стояли трое отмеченных бойцов, причем один из них имел схожую с моей метку. «Настоящие выживальщики, способные пережить многих других. Это достойно маленькой поощрительной награды. В дальнейшем, с каждым пройденным этапом, мы будем одаривать тех, кто останется здесь с нами. Что же касается главного приза, то, как я и обещал, сейчас немедленно все сообщу». Солнечный монстр, упс, простите, божество и высшая сущность продолжала вещать и веселить публику. Я же обратился вслух, желая выяснить, что же там собирается предоставить победителю организатор всего турнира. «Вами получен великий эликсир превосходного восстановления. Великий эликсир превосходного восстановления восстанавливает 100% очков жизни, маны, выносливости, ранг легендарный». «О, а вот это неплохая штука». «Шкатулка судьбы — это не просто шкатулка. Для ее создания были использованы крайне редкие, легендарные и не только ингредиенты, тайные знания, силы мифических существ и даже капелька божественной силы. Что же она дает, спросите вы меня? За что вы так упорно сражаетесь? А я вам отвечу. Она дает артефакт или несколько артефактов. Исходя из вашего жизненного пути и потребностей, она создаст то, о чем вы мечтаете в глубине души, и наделит этот артефакт свойствами, которые превосходят любой легендарный предмет, что вы только встречали. Вероятно, это будет первый артефакт ранга древних мифов. Другими словами, мифический артефакт в истории нового мира. Достойная награда, не правда ли? Впрочем, что-то мы заскучали. Не пора ли перейти к следующему раунду? А, избранные! Госпожа Фортуна, ваш ход!» Изящным движением руки, все еще стоящая спиной к зрителям представительница божественных организаторов турнира, закрутила колесо. Оно продолжило вращаться, приковывая к себе взгляды 500 бойцов и не меньшего количества сверхсильных существ из самых разных миров. «Дамы и господа, это же захват реликвии! Скажу откровенно, я очень надеялся именно на этот пункт. По крайней мере, мои желания сбылись. Но сбудутся ли желания наших участников? Что же, вскоре узнаем». Мгновение, и меня перенесло в какую-то обшарпанную комнату с атмосферой вонючего, старого и убитого временем и жильцами дома. Заваленная грязной одеждой кровать, скомканное покрывало, разломный тазик у изголовья. В небольшое окошко стучится солнечный свет, позволяя осмотреть помещение целиком и полностью. Какой-то заляпанный постер звезды 90-х, выгоревший на солнце, криво висел на стене и болезненной улыбкой желал мне хорошего дня. Иначе фразу «You can do it» я просто не могу расшифровать. Рука сжимала меч, а взгляд опасливо косился в окно. Осторожно и не подставляясь, выглянул и увидел огромный двор с круговой застройкой из 5 этажек. Они шли кольцом и делились на 4 сектора. Каждый сектор, по знакомой для всех релокантов традиции, переносил часть их мира. И у нас было по меньшей мере 4 варианта застройки от разных цивилизаций. Человеческая часть представляла собой старую советскую 5-этажку с обшарпанной отделкой и убитой дворовой территорией. Еще 3 сектора принадлежали непонятно кому. Одна часть с пузырчатыми желтыми стенами и без единой прямой, используемой в строительстве, с наполовину выбитыми окнами самой разнообразной формы. Еще одна часть отличалась прямоугольными, выступающими широкими стенами с узкими окнами-бойницами, словно из антиутопии. Выкрасили это великолепие в серо-бордовый цвет, а последнюю часть сделали будто бы из единого гигантского дерева с выдолбленными проходами внутри. В Впрочем, возможно, так оно и было. Это темное, практически черное дерево украшали многочисленные грозди белых грибов, но порой встречались и разноцветные аналоги. Именно из первого этажа грибного дома выпрыгнул какой-то неуклюжий кусок жира и покатился в сторону соседнего, где, прилипнув к стене, ловко поднялся вверх и, невероятным образом сменив свою форму, протиснулся в узкую щель бойницы. «Что за лажа? Где инструкция? Задача?» Отойдя от опасного окна, еще раз осмотрелся и нашел прибитый к двери из комнаты листок бумаги. «Добыча реликвии. Правила просты. На заданном для вас участке находится 83 реликвии. Участников вдвое больше. Ваша задача — любым способом добыть реликвию и донести ее до выхода. Выход — 4 лавочки в центре двора. Войти туда с реликвией, пройти в следующий раунд. Реликвия останется с вами и станет вашей же добычей в последующих раундах». «Хм, вот как. Реликвия. И как ее найти? Что она дает? Какие бонусы? В любом случае, кажется, маны мне тут понадобится прилично. Кольцо посланника ночи сейчас не работает. Стражи Атлантиды отправляем туда же. Печатку Мономаха тоже снимаем. Взамен одно колечко на +2 силы и 2 кольца, снятые с магички. От нее же цепляем к поясу рядом с книгой один любопытный артефакт, который не требует места при подсчете количества надетых артефактов. Кольцо Геракла. Тайный подарок от отца, полученный им в час нужды и сомнений в собственных силах. В конце концов, правитель Олимпа, сделавший ставку на своего сына, не привык проигрывать спор. Сила +2. Сила +10%. Ранг легендарный. Прочность 810 из 850. Колечко раздобыл довольно давно, но в связи с редкой необходимостью столь запредельных характеристик силы, оно практически не использовалось. Да и я предпочитал что-то более универсальное или же ловкое. На мизинце же с трудом налезли мелкие кольца почившей арчанки. Желание с Фульсии. Раз в год даже принцессы могут позволить себе маленькую слабость. Источник +2. Активируемое заклинание. Множественные порезы. Множественные порезы. Вихрь ветра, несущий силу и остроту кинжала. Вихрь окутывает область радиусом в метр и наносит 50 ударов воздушным лезвием. Каждый удар способен нанести до 5 единиц урона и имеет маленький шанс на нанесение травмы кровотечения. Активация 100 маны. Перезарядка 2 часа. Ранг легендарный. Прочность 705 из 710. Ковен ведьм. Не стоит шутить с ведьмами, ведь им открыты сокровенные знания, а помыслы их далеки от благородных. Только почет и уважение спасут тебя от их проклятия. Источник +3. Активируемая способность. Проклятие ведьмы. Проклятие ведьмы насылает случайную хворь, к которой предрасположена жертва. Перезарядка 24 часа. Ранг легендарный. Прочность 660 из 665. Дополнительно активируемые способности — это штука, конечно, интересная, но не более чем. Множественные порезы не так уж необходимы. Да, в теории заклинание способно выдать 2,5 сотни урона в сумме. Но где вы найдете дурака без банальной рубахи и штанов, что заблокирует большую часть? Короче, для показательной казни раздетого врага подойдет. Ну или с теми же эволюционировавшими львами прокатит. Они-то с вещами особо не парятся. Проклятие ведьмы же, учитывая нынешние показатели живучести у прокачанных релокантов, и вовсе выглядит так себе. Однако способность все-таки полезная. Приступ диареи посреди боя явно напряжет противника и заставит его ошибиться. Итого у меня 21 очко в характеристике источника и 470 единиц маны. А все благодаря артефакту, которого по окончании турнира будет сильно не хватать. Коса королевы Фыхи. Специальный артефакт, созданный придворными магами для преодоления магического истощения знаменитой арчанской королевы. Мана +50. Обладает свойством безлимитной. Безлимитные предметы приносят небольшую, но постоянную пользу, невзирая на ограничения по количеству активных в рамках системы артефактов. Ранг уникальный. Прочность 310 из 310. Коса эта была пучком волос, припаянных к какому-то корню. Напоминала она брелок и легко крепилась к лямке пояса. Так-так, теперь я готов к новому раунду. Правда, судя по осторожности собравшихся, они не спешат выбираться на легко простреливаемую местность. Интересно, получится ли отыскать реликвию, спрятанную в здании, при помощи чувства маны и магического зрения, дарованного заклинанием системного взгляда? Не попробуешь — не узнаешь. Расфокусировав зрение и активировав системный взгляд, узрел мир в радиусе десятка метров. Мир с небольшими особенностями. Первое, на что обратил внимание — горящий ярко-оранжевым артефакт, притаившийся рядом со мной в старом советском шкафу. Надо полагать, реликвия. Еще одна обнаружилась подо мной на одном из нижних этажей. К слову, именно сейчас ее нашел кто-то, сплошь окутанный в легендарке, и поднял, после чего засуетился, направившись к двери. Заметил еще одно увешанное легендарными вещами тело, крадущееся по коридору и замершее возле моей двери. Кажется, я засиделся. Тем более нигде не сказано, что нельзя унести с этажа больше одной реликвии. Уверен, отсюда в следующий тур не выйдет и половины от максимального количества участников. Охота началась. Руки взяли лук и почти бесшумно натянули тетиву до предела, метя прямо в голову стоящему напротив двери релоканта. Если он хотя бы попытается открыть дверь, стрела влетит ему в глотку прямо сквозь старое советское дверное полотно. В конце концов, прочности там не ахти, а лук у меня вполне приличный.